Глава 7. После дуэли. После этих слов повисла тишина, и я с любопытством смотрел на брата и сестру Сизуки. Исида слегка побледнел, Наоми же возмущенно уставилась на Иомицу-сан. «Вы уверены?» – спросила она. «Это невозможно». «Да, Наоми-сан, ошибки нет. Извините, ничего невозможного не бывает. Он называется Сакура-чи». В переводе на русский – кровь на сакуре. Насколько мне известно, относится к ядам отложенного действия. Господин почувствовал бы его действие только на третий день. Тогда мне нечего сказать. Моя невеста выглядела растерянной. Но мы выясним у отца. Да, кивнул ее брат. Верамир, посмотрел он на меня. Это какая-то ошибка. Я ни в чем никого не обвиняю, покачал головой. Но с Амасана-сан поговорю, конечно. А сейчас, думаю, всем надо отдохнуть. Присутствующие разошлись. Тем не менее, Мамонтова все-таки настояла на повторном обследовании. Неохотно согласился, но, так сказать, в лайт-варианте. И после, вместе с Варварой и Наоми, отправился в свои апартаменты. И сюда уже, помимо Виль, нас сопровождали трое японцев во главе с Иомицу-сан. Тем не менее, после того, как выпил лекарство, совершенно успокоился. Сам поверил японцу на все 100% и постарался убедить в этом Варвару. Вроде удалось. Ну а дальше? Добравшись до капсул, вошли в игру. Для меня сейчас это лучшее психологическое лекарство. Как выяснилось, мы пришли практически самыми последними. Около берега уже покачивалась на волнах лодка, а в ней сидела наша компания в полном составе. «Ты чё-то задержался», — сообщил мне Геракл. «Мы уже думали без тебя отплыть». «Шутку понял», — хмыкнул я. «Давай уже, шустрей поворачивай». И только после того, как мы уселись в лодку, понял, что обратился к самодержцу всероссийскому как-то слишком фамильярно. Конечно, он в игре сам настраивал меня на демократичное поведение, но что-то даже не по себе стало. «Чего нервничаешь?» — хлопнул меня по плечу Геракл. «Расслабься. Повелитель титанов нас ждет. Тебе показалось. Соврал я, и мы с Таис уселись в лодку, как обычно, выслушав ворчание Орфея. Вечно вы копаетесь, семеро одного не ждут. Но на его брюзжание уже никто и не обращал внимания. Минут через 20 мы поднялись на корабль, где нас встречал недовольный капитан. Пробубнив что-то из разряда «шляются тут всякие, а нам на выход пора», он пару раз пнул, в прямом смысле этого слова, матросов, и те резко забегали. Думаю, они больше изображали видимость работы, чем саму работу. Но, тем не менее, еще через 10 минут корабль отчалил. И на этот раз никто на нас не напал. Требуемое системой время до 12 ночи мы высидели, после чего мои спутники покинули игру. А мы, как обычно, остались вдвоем с Гераклом. Таис я отправил, хотя она и не горела желанием выходить без меня. Капитан подозрительно посмотрел на двух мужчин, одиноко стоящих на палубе, и, покачав головой, удалился в свою каюту, оставив нас с Гераклом наедине с морем и звездным небом. «Рассказывай», — попросил он. И я поведал ему всю историю, начиная с дуэли и заканчивая происхождением яда, что был на шпаге МакКинли. Понятное дело, упомянул и о своем чудесном исцелении. «Но надо же», — нахмурился император. «Никогда не любил австралийцев. Они какие-то странные, из категории себе на уме. И этот Кирилл туда же. Тоже мне родственничек. Но нам лучше поддерживать мирные отношения. По крайней мере, до поры до времени. А вот насчет подлости принца... Как бы то ни было, Верамир, это покушение на убийство. И он должен за подобное ответить». «Согласен», — кивнул я. «Но как ты предполагаешь такое провернуть? И если он станет императором, то это вроде выгодно нашему государству». «Не станет он им», — хмыкнул мой собеседник. «Во-первых, он третий в наследовании. Во-вторых, он мне не нравится. Я лучше буду иметь дело с первым наследником. Тот хоть и не имеет русской крови, но гораздо адекватнее. Так что если уйдет с политической арены, особенно не расстроюсь. А как ему отомстить? Ха, понятное дело, что это непросто. Доказательства, как понял, у тебя имеются. Свидетельские показания моего телохранителя. К сожалению, наличие яда может определить только японец. Тогда лишь его показания против принца Австралийского союза. Печально покачал головой Геракл. Но это не вариант. На такое даже не посмотрят, а Иомицу-сана слушать не будут. То есть? Я посмотрел на своего друга, ожидая продолжения. Судя по виду, он явно что-то придумал. То есть, в каком бы то ни было официальном суде, все эти обвинения провалятся с треском, а мы получим обиженное подобными необоснованными претензиями государство, которое сейчас уже становится весьма сильным игроком на политической арене и еще не примкнуло ни к одному блоку. Попробуем все сделать неофициально. Информацию, имеющуюся у нас, обработаем и подадим в желтой прессе. Но не в России, а в Европе. Там даже более серьезные газеты задействуем. Только Российская империя при этом останется в стороне. Можем даже выступить и посетовать на раздувающий скандал СМИ и тому подобное. И в любом случае репутация принца пострадает. Так что дам поручение Разумовскому заняться этим вопросом. Спасибо, поблагодарил его. А что там с подготовкой ко вторнику? Идиот, улыбнулся император. Все в процессе. Главное, Скуратов ничего не знает. Как же он раздражает. Что, по-прежнему достает? Мягко сказано. Ничего, 5 дней осталось. У нас, кстати, намечается в воскресенье вечером окончательная сходка в игре с участием Суворова и Разумовского. Решили не рисковать общением через Плантел. В 7 вечера в той же таверне. Будем недолго, можно сказать, окончательно сверим часы. Твои Гвоздев и Шемякин в курсе. Опять последним узнаю. — проворчал я. — А завтра? — Завтра вернемся в Эфес, сдадим квест и сделаем перерыв. Понедельник обещает быть, как в пословице, тяжелым днем. Ладно, пора мне. Алена уже, наверное, ждет. — Как у вас с ней? — поинтересовался я. — Да вроде выровнялось все, — признался Геракл. — Характер тяжелый. Жениться не передумал. Император лишь задумчиво посмотрел на меня и, махнув на прощание рукой, ничего не ответив, вышел из игры. Да, похоже, брак с Аленой вряд ли состоится. Настроение у моего друга-императора явно к этому не располагает. А если перестанет Скуратов на него давить? Интересно, а сама девушка не понимает? Или думает, что самодержца под каблук загнала? Ох, и разочаруется же тогда. Хотя это, в принципе, не мое дело. Вышел из игры и сразу попал в объятия своих невест. Судя по всему, девочки явно перенервничали с дуэлью, с моей возможной смертью. По глазам Наоми я понял, что она еще переживает и по поводу яда. Так что приняли вместе душ, и не только его, а совместили приятное с полезным. Затем в спальне все проблемы у меня вылетели из головы. По крайней мере, до завтрашнего дня. Ну а утром, после завтрака, невесты отправились к Мамонтовой. Видимо, в очередной раз обсуждать здоровье будущего супруга. Со мной, как обычно, осталась незаметная Виль, и внезапно началась череда переговоров. Первым, кто со мной связался, был Амасана-сан собственной персоной. Вид у главы рода Сизуки серьезный и сосредоточенный. «Верамир-сан!» — поклонилась фигурка на плантеле. «Рад вас видеть бодрым и здоровым. Дочь вчера сообщила мне о вашей дуэли и... о... одном неприятном факте. Вы о яде?» «Да, о нем. Как ваше самочувствие?» Похоже, отец Наоми и Исида действительно переживал за меня. Еще бы. Убийство перспективного жениха своей дочери ядом из ее же рода. Глупее, наверное, ничего и быть не может. Сейчас все в порядке, благодаря Иомицу-сан. Безмерно рад этому. Со своей стороны готов заверить вас, что род Сизуки не причастен к этому. Поспешил заявить Амасану-сан. Мы провели небольшое расследование, и выяснилось, что действительно несколько доз яда пропали из хранилища. Выходит, их забрала Акира-сан, ведь ей одной из немногих были доступны ключи заклинаний. Но, увы, у нее это выяснить мы уже не сможем. Я приношу свои искренние извинения за то, что вновь наш род косвенно становится виновником возникших у вас проблем. «Не стоит, Амасану-сан», — улыбнулся я. «Все понимаю». К тому же спас меня человек из дружественного вам клана, ведь отправка господина Иомицу не только инициатива главы рода Асаха. Да, мы приняли это решение вместе с Вераны-сан, но это не отменяет выросшего долга перед вашим родом. Кстати, наемники уже отправлены. Мы старались сделать это незаметно. В поместье они прибудут несколькими группами в воскресенье днем. С вашим главой СБ организационные моменты о встрече и сопровождении их до места уже обсудили. Всего 100 бойцов, но, как я уже говорил, это лучшие воины. Хорошо. Спасибо. Это меньшее, что мы могли сделать, позволил себе улыбку мой собеседник. Здесь уважаемый Вераны Асаха. Он интересуется, как там Кари-сан. Передайте ему, все в порядке. Он воспитал очень хорошую дочь. Ему будет приятно слышать такое, благодарно кивнул мой собеседник. Но не стану задерживать. Супруга передает вам наилучшие пожелания, а я хочу пожелать удачи в вашем деле, Верамир-сан. Держите меня в курсе, если не сложно. Разговор подошел к концу. План Тел погас. Беседа с будущим тестем показалась длинной. Кстати, зашел на свою страничку соцсети, и глаза на лоб полезли от удивления. Мало того, что Вероника вела стрим с дуэли, так она ночью выложила ее запись. И сейчас у меня имелось 1,5 миллиона подписчиков и почти 50 тысяч заявок в друзья. Комментарии к видео читать не стал, тем более, если верить цифрам, их уже набралось пару десятков тысяч. Ну и ну. Хорошо, у меня есть та, кто займется этим нелегким делом. Потом начали звонить мои союзники. Сначала Трубецкой, за ним остальные. Насчет яда распространяться, понятное дело, не стал и всех заверял, все хорошо, состояние у меня боевое и в воскресенье на встрече буду. Провозился с этими звонками до обеда, после которого занялся вместе с невестами домашними заданиями. Последнее время их как-то слишком много, на мой взгляд, стало. За этим занятием время пролетело быстро, а после ужина отправились в игру за плюшками, положенными нам после выполнения квеста с ключами. На этот раз оказались первыми. Следом появился Геракл, а за ним и остальные. «Идем?» – задал я риторический вопрос, и мы, не мешкая, отправились к Гипериону. На этот раз его хижина кардинально изменилась. Перед нами стояла настоящая древнеримская вилла. Правда, на мой взгляд, в слегка урезанном виде, но зато беломраморная и с традиционными колоннами. «Ого!» – присвистнул Геракл. «Как-то быстро он свои жилищные условия улучшает!» Закончить ему не дал наш квестодатель, вышедший из дома и с широкой улыбкой направившийся к нам. Одет он был пышно и богато. Блестевший позолотой панцирь с анатомией мускулатуры, надевавшийся на кожаную рубашку. Помнится, такой вид брони у солдат древнеримской армии называется лорикой. Такие же позолоченные наколенники, на ногах мягкие, вышитые золотом сапоги. Дополнял этот образ богатый плащ из красного бархата. «Как же я рад видеть вас, друзья!» Громко приветствовал нас. «Вы прекрасно справились с заданием, собрали все ключи. Теперь нужно добраться до портала, ведущего к тюрьме титанов. Он находится в царстве мертвых, в Тартаре». Мы переглянулись. «Вроде бы мы уже были в Тартаре», — осторожно сообщил я внимательно наблюдавшему за нами Гипериону. «Знаю, проходили», — кивнул он. «Иначе вы не получили бы подобное задание. Да, вы посещали лестницу забвения и коридор печали, подошли к мертвой реке Стикс и поговорили с Хароном. Но это, можно сказать, вошли через парадный вход. На этот раз надо будет все сделать скрытно, не привлекая внимания слуг Аида. Для начала необходимо вернуться на Радужные острова и в том разломе, где вы победили Титана, найти вход в Тартар». Системное сообщение. Внимание! Вы забрали ключи вечности. Вы получили задание «Войти в Тартар». Данное задание является пятым в цепочке квеста «Тюрьма титанов». Вернитесь к разлому бездны на Радужных островах и найдите вход в царство мертвых. Опыт плюс 10 тысяч. Золото плюс 15 тысяч. Характеристики плюс 2. Вы должны выполнить задание в течение 15 дней, иначе квест будет считаться проваленным. Принять – да или нет. Понятное дело, принимаем. Тем временем Гиперион продолжил свою речь. «Извините, друзья, но сейчас вынужден вас покинуть. Встретимся мы только после того, как войдете в Тартар. Когда сделаете это, просто позовите меня, и я приду. Но только тогда, когда войдете в царство мертвых, ни секундой раньше. Это понятно?» «Да», — кивнул я. «Отлично», — улыбнулся Гиперион. «Только помните, что вы должны хорошо подготовиться. Закупите провизию, оружие, стрелы. Одним словом, не мне вас учить. Соперники идут практически вровень с вами, так что не затягивайте поход. На этом я прощаюсь. Еще раз желаю удачи. До встречи в бездне. После такого красочного пожелания он ушел. Однако, только и смог произнести я. Жаден этот Гиперион, возмутился тем временем Орфей. Неужели не мог наград нам подкинуть? Потом подбросит, не нервничай, хмыкнула Кассандра и посмотрела на меня. Командир, какие наши дальнейшие планы? Мы порталом можем теперь отправиться в порт, оттуда уже на Радужные. Тут такое дело, предложил всем. Давайте возьмем паузу в квесте до среды, а в среду уже соберемся. Что-то случилось в реале? Посмотрел на меня вопросительно Орфей. Можно и так сказать, обтекаемо ответил я. Согласен с нашим лидером, добавил Геракл. Тоже не против перерыв сделать. Ага, улыбнулась Таис. Точно. Эвридика удивленно посмотрела на меня и пожала плечами, сообщив, что не возражает. Можно и перерыв сделать, поддержала ее Аврора. Не знаю, насколько посвящена сестра Вероники в заговор, но возражать она не стала. Как я понял, возражений нет, обвел взглядом свой отряд, остановившись на Орфее. Чего ты на меня смотришь? Фыркнул тот. Один точно его не смогу выполнить. Вариантов нет. Значит, уходим на перерыв. А я предлагаю отметить завершение этого приключения с ключами распитием спиртных напитков в какой-нибудь здешней таверне, вдруг заявил Асклепий. Надо же! Я даже удивился. Обычно из нашего целителя и пары слов не вытянешь. Складывалось такое впечатление, что он общался только с Кассандрой. И самое странное, тот даже не смутился, оказавшись в перекрестии таких же, как у меня, удивленных взглядов. «Хорошая идея», — поддержал его, да и не только я. В результате мы перебазировались в первую найденную таверну. На самом деле она оказалась не так далеко от центра. Внешне, конечно, выглядела не слишком презентабельной, но никто, даже Орфей, возмущаться по этому поводу из отряда не стал. Так что следующие 2 часа мы провели за распитием спиртных напитков и веселой беседой. Честно говоря, участие Годунова сильно удивило меня. Вообще, сегодня он вел себя нетрадиционно и даже шутил. Выглядело такое подозрительно. Но вроде во время попойки никаких сюрпризов не произошло. Ну а часам к 10 мы ее закончили, договорившись встретиться в 7 вечера в следующую среду и сразу телепортироваться в пилон, чтобы времени зря не терять. Геракл порадовал всех заявлением «Свиток у меня будет». На этом друзья разошлись, а последними вышли мы с императором.